Глава 29. Славная выдалась ночка. Суетливая немного, но зато прошла с пользой. Вот только подробностей жемчужников никаких не сообщил. Сказал, что все утром расскажет. Заехал уже за полночь, убедился, что у нас все в полном порядке, выпил чашку кофе и укатил. Ну а что с нами могло случиться, если возле дома постоянно пара его людей теперь дежурит? Да и я вроде бы как не спал, догадывался, что всякое случиться может. Кто его знает, как там люди Спартака на наши сюрпризы отреагируют? Может быть, даже хватит ума понять, откуда ветерок подул. Дед, правда, был не в особом восторге, что возле дома теперь какие-то мрачные ребята появились. Все бурчал, что чувствует себя каким-то крестным отцом, боссом, мафиози. Но Игнат его успокоил и сказал, что это временная мера. Как решит, что пришло время, уберет. Я уже совсем планировал не ложиться, но ближе к 5 утра все-таки вырубился прямо на диване под какую-то передачу про животных. Ну а проснулся, когда в окно уже вовсю светило солнце. «Максим, подъем!» Я открыл глаза и увидел деда, который сидел в стоявшем напротив кресле. На его коленях дремал пират, а в руке была чашка кофе, судя по аромату в комнате. «Пора вставать, внучок. Нас с тобой у Нарышкиных к завтраку ждут». «Точно к завтраку?» — спросил я, щурясь от ярких солнечных лучей, пробивавшихся через стекло. «Там уже день вовсю, по-моему». «Ага», — кивнул дед. «Полдень почти. Так что дуй в ванную умываться, а я тебе пока чай сделаю и парочку бутербродов». Долго я не разлеживался. Даже привычные 10 минут не валялся под теплым пледом, а сразу отправился в ванную. Слишком не терпелось поскорее попасть к Нарышкиным, узнать последние новости. Но пока завтракал, читал, что пишут об этом всем в интернете. Вот там заголовков хватало, каких хочешь. Ночные происшествия в Белозерске обсуждали со всех сторон. Само собой, и большие новостные сайты не остались в стороне. В основном, все сводилось к одному простому выводу. Наемники в Белозерске устроили очередной передел рынка. Были уже даже интервью с лидерами самых известных наемных отрядов, которые делились своими соображениями на этот счет. Понятное дело, из прошлого были вытянуты на поверхность все истории, в которых так или иначе упоминались спартанцы. Слухи, сплетни. В общем, много всякого интересного можно было почитать. Вот только пока от самого Грекова, который находился в больнице, по информации газетчиков, добиться ничего конкретного полиции не удалось. Но он отказывался давать хоть какие-то комментарии по поводу случившегося. Полицейские очень рассчитывали, что он пока просто в шоке, и как только более-менее отойдет, расскажет что-нибудь и прольет свет на это дело. Но вот лично мне что-то подсказывало, что зря они на это надеются. Когда заезжал Жемчужников, он обмолвился, что пообщались они с Греком довольно предметно и поняли друг друга. Но что касается Потапова, то вокруг него суеты никакой не было. В новости он не попал. Просто люди Жемчужникова, которые охраняли нашу лавку, сообщили деду о том, что Потапов сегодня не открылся. Может быть, и вообще теперь не откроется? Не знаю. Нужно будет узнать у Игната, о чем они с ним договорились. Вчера он лишь усмехнулся своей фирменной змеиной улыбкой и сказал, что все завтра. После вчерашних событий я почувствовал, что мы все стали как-то ближе друг к другу, поэтому, встретившись у Нарышкина, здоровались как старые друзья. Даже Лёшкин отец, который приехал сегодня утром специально, чтобы поговорить насчет произошедшего, радовался так, как будто мы ему близкие родственники. «Все живы-здоровы, черти полосатые?» — спрашивал он, поочередно обнимаясь с нами со всеми. «Ну, давайте за стол поскорее. Уже заждались вас. Завтрак стынет». Вообще-то, глядя на заставленный всякими блюдами огромный стол, никак не скажешь, что это завтрак. Как по мне, это было больше похоже на званый обед, на который почему-то кроме нас никто не пришел. Съесть все это количество еды впятером было просто невозможно. «Так, сначала давайте немного перекусим, а потом уже о деле», — распорядился Николай Федорович. Я только с дороги, голодный как волк. Поэтому, с вашего позволения...» Да мы и не возражали особо. Глядя на все это вкусное изобилие, у меня и у самого аппетит разыгрался. Мы ведь вчера и не обедали, и не ужинали толком. Так, перехватили по мелочи. Лишь когда расправились с десертом, князь, наконец, шумно выдохнул и махнул рукой. «Ну, Игнат, теперь рассказывай». Жемчужников налил себе чашку кофе из кофейника, бросил туда ложку сахара и повел разговор. Говорил коротко, по делу, так что уложился довольно быстро. За полчаса успел рассказать и про то, как мы склад Грекова обчистили, ну и про свои разговоры со Спартаком и Потаповым. «Как я и предполагал, кто из них всю эту историю затеял, добиться от них не получилось», — подвел итог Игнат. «Так что оба будут платить по полной программе. Они сейчас в больничке после нашего разговора, но это ненадолго. Если на целителей не поскупятся, дня за 3-4 их подлатают. Когда выйдут, как раз с ними встречусь, чтобы наши договоренности закрепить. Так что, если вы не против, ваше сиятельство, я здесь ненадолго задержусь». «Ну, правильное решение», — кивнул князь. «Я думаю, лишним это не будет. Тем более, что дел у нас других срочных пока нет, слава богу». «Игнатий Михайлович, а я в новостях прочитал, что Потапов лавку сегодня не открывал». «Максим, давай ты меня будешь дядей Игнатом называть, а?» — подмигнул он. «Мне такое привычнее будет слышать от парня твоего возраста. Полное имя с отчеством для старших оставим». «Договорились», — кивнул я. «Ну, а насчет этого Потапова и его лавки...» Он заглянул в чашку с кофе, поболтал его и выпил одним глотком. «Он больше ее открывать не будет. Во всяком случае, в Белозерске точно. Здание это у него в собственности... Но ночью он очень хотел вам его подарить. Прямо горел желанием поскорее подпись поставить где нужно. Вот я и решил для начала у вас спросить. Вы бизнес расширять не планируете? Может быть, артефактами какими займетесь или кристаллами магическими? Вон и Тимофей Игоревич вам поможет после того, как уникальные эликсиры снова заработают». Мы с Лёшкой удивленно переглянулись, а князь усмехнулся в свои густые усы и покачал головой. «Молодец, Игнат, хороший вариант придумал. Что скажете, Тимофей Игоревич? Поможем подрастающему поколению крепче на ноги встать?» «Еще одно прибыльное дело никому не мешало», — сказал дед и посмотрел на меня. «Если только товар правильный подберут». «Ну вот и отлично», — кивнул Николай Федорович. «Самое главное, что мы это дело поддерживаем. Я думаю, ребята найдут, чем им заняться. Да, парни?» Судя по растерянному взгляду Лёшки, он пока еще не был готов к тому, чтобы сходу придумать, для чего нам лавка. А вот у меня кое-какие идеи на этот счет были. Я их уже давно даже с Дорианом обсудил. Осталось только окончательно все оформить у себя в голове, а потом можно уже будет и княжича с дедом в свой план посвятить. «Угу, найдем», — в один голос ответили мы с княжичем. «Ну, значит, не зря я с этим жердяем разговор об этом завел», — прошипел Игнат. «А насчет вашей лавки не беспокойтесь», — сказал князь. «Я наших строителей подключил, которые там изначально все делали, так что они там на месте уже занимаются». «Значит, и мне тоже нужно ехать», — засуетился дед. «Я там кое-что поменять хотел, чтобы удобнее было. Раз уж так вышло, нужно хоть какую-то пользу из беды получить. Да и Паровозов хотел встретиться, за будущее лавки своей переживает». «Успеете, Тимофей Игоревич», — заверил его Лёшкин отец. «Полчаса погоды не сделают. Кстати, когда будете с Паровозовым разговаривать, спросите у него, он свою лавку совсем продать не хочет?» «Судя по тому, как у вас дело пошло, уникальные эликсиры в мороке надолго. А если так, то лучше ее купить. Хорошее вложение денег получится». «Спрошу обязательно», — кивнул дед. «Мне и самому эта мысль в голову приходила». «Ваше сиятельство, а что с остальным барахлом будем делать, которое мы со склада вывезли?» — — спросил у князя Жемчужников. «Эликсиры, понятное дело, обратно на прилавках окажутся. Но там еще куча всего. Прямо товарная база какая-то. Еще комнатка интересная попалась. Там сейф с деньгами, несколько артефактов и кристаллы магические. Если все продать, неплохая цифра получится». «Вот и хорошо, что получится», — погладил усы князь. «Займитесь с ребятами потом этим. Что нужно, оставьте, остальное продайте. Будет им начальный капитал на новое дело». «Хорошо», — кивнул Игнат. «Так и сделаем. У этого грека еще автопарк хороший. Он ему все равно не нужен теперь. С ним тоже что-то придумать надо». «Почему ему автопарк больше не нужен?» — спросил я. «После нашего с ним разговора он решил, что иметь собственный наемный отряд — это сплошная головная боль», — ответил Жемчужников. «Сказал, что лицензию отзовет, всех разгонит. Вот и получается, что не нужны ему машины. Сам предложил их забрать». «А, понятно», — улыбнулся я. «Надо будет ему еще один сюрприз через пару дней прислать, чтобы не передумал». «Об этом можешь не беспокоиться», — заверил меня Игнат. «По крайней мере, эти двое точно поняли свою ошибку. Повторять они ее не будут. Ну, разве что они самоубийцы». «Кстати, насчет денег. Совсем из головы вылетело, пока за этих дураков разговаривали», — покачал головой князь и посмотрел на меня. «Я ведь тебе покупателя на твои монеты нашел. Он меня уже задолбал своими звонками». «Ага. Вот, наконец, и про золотые речь зашла. Я как-то про них вспоминал и даже хотел Лёшку попросить, чтобы он отцу напомнил. Может быть, он забыл совсем? Оказалось, нет, не забыл». «Неудобно спать на потолке», — влез в мои мысли Дориан. «Я тебе 100 раз говорил, что нужно про них напомнить. Уже давно продал бы». «Отвали, Мор! У тебя все мысли о деньгах». «Очень полезная вещь, между прочим». «По 15 000 за штуку тебя устроит?» — спросил Николай Федорович. «Ты же говорил, что у тебя еще такие есть. Не знаю, сколько у тебя таких монеток, но если что, готовы забрать все до одной. Так что, если все подходит...» 15 000 за штуку? Ого! Хорошая цена. Это больше 200 000 получается. За такие деньги можно не только второй магический кристалл для Ганана арендовать. Можно даже купить несколько специально для этих целей. Вещи в хозяйстве полезные, да и в цене не падают». «Годится», — кивнул я. «Мне подходит. Я думал, они меньше будут стоить». «Такие вещи сложно сразу оценить», — сказал князь. «Они же у тебя эксклюзивы. Если что, обращайся. Я думаю, он у тебя все скупит. Личность среди коллекционеров известна, и деньги у него водятся». «Спасибо, Николай Федорович», — поблагодарил я его. «Да ну, не благодари», — махнул он рукой. «Такие мелочи». Вот так за разговорами и пролетело почти полдня. К тому времени, когда мы вышли из-за стола, часы уже показывали 4. Мы с Лёшкой засобирались в Китеж, но одет поехал в морг. Там его уже дожидались строители и паровозов. Вообще-то, сегодня была пятница, и можно было остаться в Белозерске. Все равно ведь завтра выходные. Но в школе у нас было много дел. Меня ждал Корвин, которого я уже 2 дня не видел. Алёшка все бубнил про какие-то уроки, которые ему нужно было учить. Так что решили вернуться. После всего произошедшего оказаться в стенах школы было приятно. У меня было такое ощущение, что я несколько дней провел в каком-нибудь искажении и только сейчас из него выбрался. Привычная обстановка, ставшего уже родным места, действовала как бальзам на рану. Как только зашел в свою комнату бросить вещи, сразу стало тепло и уютно. Кстати, об искажениях. Оказывается, пока мы были с Нарышкиным в Белозерске и разгребали свои проблемы, в Китеже был мощный магический шторм, да такой сильный, что на территории школы сразу 2 искажения появилось. Ратников вызывали, чтобы они их закрыли. Это мне все Алиса рассказывала, которая пошла со мной Корвина кормить. Вообще-то я один собирался его проведать, но как ей откажешь, если она хвостиком за мной ходит? Новостей начиталось про мою лавку, вот и жаждет подробностей. Эх, такое дело пропустил. Давненько я в искажениях не оказывался. Ворон от радости каркал минут пять, все никак не мог успокоиться. И лопал с таким удовольствием, как будто 100 лет его никто не кормил. Хотя я был на 100% уверен, что компонент про него не забывал. Вот только когда я с ним прощался, больно меня клювом долбанул после моих слов о том, что на прогулку завтра пойдем, а не прямо сейчас. Сегодня я уже просто не выдержал бы прогулки. С ног валился от усталости. Даже с Цветковой долго не разговаривал, а сразу после недолгой прогулки отправился спать. Она, правда, губки надула, что я ей так мало про ограбление рассказал, но я пообещал, что завтра еще что-нибудь добавлю. Так что расстались более-менее нормально. На ночь Дориан начал рассказывать мне про всякие бизнес-идеи, которые приходили ему в голову. Как еще можно улучшить тему, которая не давала мне покоя вот уже целый месяц? Ответов от меня он не требовал, так что под его бормотание я и заснул. Ненадолго. Около полуночи меня разбудила эта сладкая парочка, Дориан и Турок. Оба требовали от меня, чтобы я немедленно просыпался. «Мур, ты что, охренел?» — поделился я со своим другом первой мыслью, которая пришла мне в голову. «Я спать хочу. Давай завтра поделишься своими мыслями. Как ты умудрился к этому делу Ибрагима подключить, я понять не могу». «Какими мыслями?» — пробурчал Дориан. «Я сам отдыхал, между прочим. Откуда я знаю, что от тебя нужно этому полоумному? Говорил же тебе, не связывайся с призраками. От них одни проблемы». Я с трудом разлепил глаза и посмотрел на Турка. «Ибрагим, ты что, сдурел? Чего орешь среди ночи?» «Слава Аллаху, вы наконец-то проснулись!» — заорал он. «К нам гость пожаловал!» «Какой гость? Ты чего плетешь?» — спросил я и сел на кровати. «К нам со Стрельцовым! В старую общагу! Я думаю, это тот самый, кто кошку с собакой убил!» После этих слов у меня сон как рукой сняло, и даже головная боль куда-то делась. Я вскочил с кровати и начал натягивать джинсы. «Что за тип? Я его знаю?» — спросил я по ходу у Ибрагима. «Знаете, вы его еще извинения просить заставляли. Длинный такой тип из 43-й комнаты». Я даже замер на секунду от неожиданности. «Ух ты! Вот это новость так новость! Неужели Державин?» «Давайте скорее, пока он не ушел. Я вас и так уже почти 10 минут добудиться пытаюсь». До этого, конечно, хватало моментов, когда мне нужно было очень быстро одеться. Но в эту ночь, я думаю, поставил свой новый рекорд. Наверное, пары минут не прошло, как я уже вылетел из комнаты и помчался к выходу. «Темников, ты куда среди ночи?» — услышал я голос дежурного, который проснулся от моих шагов и теперь лупал на меня сонными глазами. «Ворона забыл покормить, сейчас вернусь», — отмахнулся я и выбежал на улицу. Все было мне на руку, прямо как по заказу. Темень непроглядная, да еще и туман в придачу. Лучшего и пожелать нельзя. Под эффектом от кольца хамелеона меня будет очень трудно кому-нибудь увидеть. Зато у меня есть запрещенный прием как раз для таких ситуаций — кольцо ночного зрения. Я бежал в сторону заброшенного общежития темных классов, а в моей голове крутилось сразу несколько вопросов. Во-первых, Державин это или кто-то другой? Вдруг Ибрагим ошибается? Во-вторых, даже если это он, то какого черта ему понадобилось вызывать демонов? Зачем? «Говорил же тебе, чего голову ломать понапрасну?» — спросил вдруг Мор. «Все равно ведь не узнаешь, пока сам не скажет. Давай лучше ускоримся, пока он еще там». «Ну, я и ускорился». «Эх, жалко, кольцо ветра у Лёшки осталось. Сейчас оно мне, ох, как пригодилось бы».